Обычно все ночные кошмары утром совершенно забываются. Иногда их даже трудно вспомнить. Когда Аня проснулась и увидела рядом спящую сестру, а также отца, который опять что-то делал у печки, и мать, достающую из сумки консервы для завтрака, то в голове у нее ничего не было из того, что так напугало ее ночью. Она даже не вспомнила про страшный сон, а быстренько растолкала сестру. «Вставай, Соня, царство Божье проспишь!» Так часто говорила мама, когда будила их в школу. «Ну что такое?» Недовольно заворочилась Маша. «Зачем ты меня будешь? Я еще спать хочу!» «Дай ей поспать», — сказала мама, осматривая банку и вспоминая, что в ней должно находиться, так как этикетка оторвалась и куда-то бесследно исчезла. «Да, дай мне поспать», — повторила Маша и открыла глаза. Видно было, что она уже спать не хочет. «Как спалось на новом месте?» — весело поинтересовался папа. «Снились ли женихи невестам?» «Мне не снился», — зевнула Маша. «Аня, а тебе? Кто тебе приснился? Витька Белов или Андрюшка Зайцев?» Это были Анины школьные приятели, но никого из них Аня в свои женихи не записывала. «Никто мне не приснился», — сказала она и вдруг умолкла на полуслове, потому что разом вспомнила все свои ночные кошмары. Видимо, ее лицо изменилось, потому что Маша удивленно уставилась на нее. «Что с тобой?» Аня некоторое время размышляла, стоит ли рассказывать сон или нет. Затем она поглядела в окно, в котором зеленели деревья, сквозь листву которых пробивались веселые солнечные лучи, и решила, что не стоит вспоминать ночные глупости. И она махнула рукой. «Да так, ерунда!» Она вскочила с дивана, сунула ноги в шлепанцы, которые мирно стояли там, где она их оставила вечером, и подбежала к отцу. «Ты опять разводишь огонь? А можно я попробую?» «Опоздала!» — радостно улыбнулся папа и кивнул на занявшееся пламенем поленье. «Жаль только, что дров мало. Это остатки». «Остатки?» «Да, больше дров здесь нет. Я уже все посмотрел». «Что же мы будем делать?» — удивилась Аня. «На чем будем готовить пищу? Или все лето будем есть консервы? Лично мне вчера понравилось. Что-нибудь придумаем. Может быть, отправимся за дровами в лес, возьмем топор, тележку и пойдем. Может быть, даже сегодня». «Класс!» — воскликнула Аня. «Слышь, Маша, мы сегодня идем в лес за дровами». Маша сразу оживилась и потеряла сонный вид. «Здорово! А когда? После завтрака? А мама с нами пойдет? А волка мы увидим?» «Никого вы не увидите», — мама вмешалась в разговор, — «пока не пойдете и не умоетесь». «А где же мы будем умываться?» — удивились девочки. «Где здесь умывальник?» «Умывальника здесь нет, но вы прекрасно сможете умыться у бочки». «У бочки? Да, у бочки. Разве вы не мечтали о вольной деревенской жизни?» «Так вот, она включает в себя такой элемент, как умывание у бочки холодной водой». «Во всяком случае, пока мы не приобретем рукомойник. Так что давайте, берите ваши умывальные принадлежности и быстро на улицу, а потом завтракать». Что ж, с мамиными словами было не поспорить. Они были полны справедливости. Разве они не об этом мечтали? Аня и Маша весело переглянулись и побежали на улицу. Там у бочки с ними произошла небольшая история. Они бросились к ней наперегонки, и Маша добежала до бочки первой. Она уже хотела было зачерпнуть воды, чтобы плеснуть Ваню, как вдруг громко взвизгнула и отскочила назад. «Что случилось?» — спросила Аня. «Там!» — бормотала Маша. «Что там?» «Я боюсь!» Аня остановилась и с ужасом уставилась на бочку. «Да что ж там такое?» «Оно смотрит!» «Кто оно?» «Не знаю, но я умываться не буду!» Аня так и не смогла добиться от Маши внятного ответа. Тогда она осторожно подошла к бочке и заглянула внутрь. «Тьфу ты!» — плюнула она от досады. «Это же просто лягушка!» «Лягушка? Ну да! Настоящая! Самая настоящая!» Маша осторожно приблизилась к сестре и тоже, в этот раз уже без прежней боязни, заглянула в бочку. «Она не кусается?» «Нет». «Точно не кусается? Честное слово. Во всяком случае, я никогда не слышала, чтобы лягушки кусались», — уверила сестру Аня. Девочки стояли и с любопытством смотрели на лягушку, которая сидела на краю бочки и, в свою очередь, смотрела на них. Затем Маша сказала: «Фу, какая она противная! Залезла в нашу бочку! Я в ней теперь умываться не смогу!» «Это почему?» «Да вода же, наверное, грязная и тухлая, раз здесь лягушка поселилась!» «А вот тут ты не права!» — не согласилась Аня. «Нам учительница в школе рассказывала, что лягушки, наоборот, живут исключительно в экологически чистой воде. И если в воде есть лягушка, то значит она очень чистая». «Все равно я умываться не буду. От лягушек на руках появляются бородавки». «Тоже ерунда и темное суеверие. Вот если не будешь умываться, тогда точно бородавками покроешься». «Все равно не буду». «Как хочешь, а я умоюсь. Вот только прогоню ее и умоюсь». «А как ты ее прогонишь? Скажешь ей, что ли?» Маша рассмеялась. «Дорогая лягушечка, не могли бы вы удалиться на 10 минут, пока я тут буду умываться и чистить зубы?» Аня задумалась. «Действительно, каким образом можно прогнать из бочки лягушку?» «Кинь в нее камень», — посоветовала Маша. «Или стукни палкой». «Жалко. Подумаешь». «Я не знала, что ты такая жестокая», — покачала головой старшая сестра. Маша покраснела. «Вовсе я не жестокая. Просто мне тебя жалко». «Ладно, давай палку. Только я не лягушку стукну, а бочку. Она загремит, лягушка испугается и убежит». Но предпринимать подобные радикальные меры не пришлось. Лягушке, видимо, надоело сидеть неподвижно. Она квакнула. Девочки даже подпрыгнули от неожиданности. И прыгнула с бочки в траву и ускакала. «Ура!» – закричали сестры. Они очень обрадовались, что дело решилось само собой, без борьбы и кровопролития. Девочки кое-как умылись. Опыта подобного умывания пока у них не было, после чего посвежевшие и довольные вернулись в дом. Завтрак их уже ждал.